с ними может случиться скверное. Самым скверным, конечно, было погибнуть. Но гибель не очень пугала его. Он свыкся с ее неизбежностью, и пока был живой, не очень пугался смерти. Силы для борьбы у него доставало так же, как и готовности постоять за себя. Другие вели себя иначе. На Грибоеда все заметнее начала находить какая-то тяжелая задумчивость, будто он вспоминал что-нибудь невеселое. Жуя картофелину, враз переставал двигать челюстями и замирал, неподвижным взглядом уставясь перед собой. Клава все успевала делать одновременно, и ела, и все время с какой-то нервной обеспокоенностью охаживала младенца, вместе с тем будто вслушивалась во что-то слышимое одной ей. Левчук уже не однажды заметил за ней эту особенность и, доедая картофелину, сказал: «Что ты все ушами стрижешь? Я, кажется, слышно что-то, голоса вроде». Они все прислушались, но ничего определенного не было слышно. И Левчук, чтобы окончательно убедиться в их безопасности, взял за шейку автомат и вышел из тока. Время приближалось к полудню. На гумне здорово припекало солнце, слабо шумело под ветром яблоня, и нигде никого не было видно. Над разомлевшим от жары пространством растекалась дремотная тишь. Левчук обошел гумно и вернулся в ток. «Мерещится тебе, Клавка, нигде никого». «Может, и кажется успокоенно», — согласилась Клава. «Это у меня бывает. Я малая такая была трусиха, боялась дома одна остаться, особенно вечером. Жили в Москве, на Солянке, дом старый, мышей была тьма. Отец часто в разъездах, а мама, когда припозднится, так я забьюсь за буфет в угол и плачу. Мышей боялась». «Мышей?» — удивился Грибоед. «Мышей, да». «Мышей чего ж бояться? Хиба они укусят?» «Мыши не волки. Волки, да, волков и я боялся». «Напугали как-то», — сказал Левчук и с наслаждением вытянулся на твердом земляном полу. «Теперь бы кимарнуть часок. Как думаешь, Грибоед? Як знаешь, ты старший». Грибоед без особой охоты доедал из казанка картошку. Левчук зевнул раз и другой, прикидывая, как бы так сделать, чтобы оставить Грибоеда посторожить, а самому действительно немного вздремнуть. Спать хотелось зверски, особенно теперь, когда он немного удовлетворил чувство голода, да еще глотнул спирту. Но он ничего не успел сказать Грибоеду, как рядом, недобро всхлипнув, зашлась в каком-то безудержном плаче Клава, и Левчук подхватился с пола. «Что такое? Ты чего?» «Ну чего ты? Все же хорошо, Клава!» Но она вся содрогалась в беззвучном рыдании, спрятав в ладонях лицо. Левчук не мог взять в толк, что случилось, и всячески пытался ее успокоить. А Грибоед тихо сидел, подобрав под себя босые ноги, и печально глядел на обоих. «Ну ладно, чего ты?» — погодя сказал он Левчуку. «Ну и что? Хай поплачет. У каждого нечто есть. Хап поплакать. У нее свое. Хай!» Левчук сел на прежнее место, и Клава действительно, раза два всхлипнув, рукавом гимнастерки вытерла глаза. «Извините, не удержалась, больше не буду». «Ты брось так шутить», — серьезно заметил Левчук, «а то знаешь, и мы заревем на тебя глядя». Губы ее снова скривились, казалось, она снова не сдержит в себе какую-то обиду, и Грибоед поспешил заверить ее. «Ничего. Все добро. Главное, детенок есть, ладный таки, вырасти, война проклята скончится, все наладится. У молодых все худко налаживается. Старому уж тупик, а у молодых все впереди. Не треба убиваться. Кому теперь легко? Мне, думаешь, легко? Каб не ваше горе». «Да», — помолчав, заметил Левчук, — «давайте о чем веселом. Вот могу рассказать, как я перед войной чуть не женился».